«Сэр, я не политик и не парламентарий. Убить человека для меня не шутка. 4 недели в Бангалоре понадобились мне, чтобы привести в порядок нервы. Все эти 4 недели я делал одно и то же, уходил из гостиницы в 8 утра. Под залог в 5000 рупий я снял номер в маленьком, обшарпанном привокзальном отеле с набитым деньгами портфелем в руке. Ну как оставишь такую сумму в номере? И возвращался только к обеду. Ели мы вместе с Дхарамом. Какое развлечение он находил себе по утрам, не ведаю, но настроение у него было неизменно превосходное. Впервые в жизни у него были настоящие каникулы. Глядя на его веселое лицо, я сам радовался. Обед стоил 4 рупии за тарелку. На юге еда не дешевая и странная, мелко покромсанные овощи, залитые водянистым соусом карри. После обеда я шел в наш номер и спал. К 4 часам спускался, заказывал печенье Парле Милк и чай. Я ведь еще не знал, как надо пить кофе. А кофе мне не терпелось попробовать. Понимаете, бедняки на севере страны пьют чай, а на юге кофе. Так уж повелось, уж не знаю, по чьему распоряжению. Поначалу я лишь наслаждался дивным ароматом местного напитка. Но при этом я до смерти боялся осрамиться, ведь прежде чем заказывать кофе, надо понять, как его пьют. Весь этот этикет и ритуалы. Кофе здесь подавался в чашках, поставленных в бокал без ручки, вроде пиалы с плоскими стенками. Наверное, надо было понемножку переливать его в пиалу и пить уже оттуда. Но как переливать? Может, всю чашку сразу? И как пить, большими глотками или мелкими, я понятия не имел. Поэтому просто наблюдал. Неделю я присматривался к людям вокруг и понял, что единого для всех правила нет. Кто сразу переливал весь кофе из чашки, кто вообще пиалой не пользовался, каждый гнул свое. «Наверное, все они не местные», — сказал я себе, — «и пьют кофе в первый раз в жизни. Бангалор притягивает людей, здесь полно чужаков, никто никого не знает. Целых 4 недели я бил баклуши. Да, признаю, меня терзали сомнения, может, мне стоило отправиться в Мумбаи». Правда, место уж очень заметное. Сразу придет на ум полицейским, ведь в кино злодей после убийства непременно перебирается в Мумбаи. Но все-таки... Или лучше было поехать в Калькутту? Как-то утром Дхарам сказал: «Дядь, ты такой расстроенный, давай погуляем». Мы прошли через заросший сорняками парк, где на скамейках лежали пьяные, и на широкой улице за парком наткнулись на здание, крышу которого украшал огромный золоченый лев. «Что это за дом, дядя?» «Не знаю, Дхарам. Наверное, местная администрация. Подо львом на фронтоне было начертано: работа правительства — работа Бога». «Ты улыбаешься, дядя». «Точно, Дхарам, улыбаюсь. Мы с тобой хорошо устроимся в Бангалоре». И я подмигнул мальчику. Я съехал из гостиницы, снял квартиру и занялся жизненными наблюдениями. Я старался расслышать голос Бангалора, как в свое время голос Дели. Потолкался на MG Road, сел под навес кафе «Кофе Дэй», вооружился ручкой и бумагой и принялся записывать, о чем говорят люди вокруг. Я за 2,5 минуты закончил эту компьютерную программу. Сегодня один американский бизнесмен предложил за мою компанию $400 000, а я сказал: «Этого слишком мало». «Хьюлетт-Паккард круче IBM». Все в этом городе, казалось, сводилось к одному слову. «Аутсорсинг» — привлечение внешних ресурсов. То есть тебе звонят из Америки, а ты тут, в Индии, выполняешь заказ. И речь может идти о чем угодно – недвижимость, медицина, секс, энергетика. Мне надо было тем или иным образом войти в систему. На следующий день я сел на моторикшу и отправился в Электроникс-Сити. Нашел раскидистый баньян у обочины и устроился под ним. Я сидел под деревом и наблюдал, как до самого вечера к зданиям съезжаются внедорожники и как после 3 ночи они разъезжаются. И понял... Вот за что мне надо ухватиться. Позвольте я объясню, ваше превосходительство. Понимаете, бангалорские мужчины и женщины живут точно звери в лесу. Днем спят, а ночью трудятся. До 2, до 3, до 4 часов. Хозяева у них в Америке в другом часовом поясе, на другом полушарии. И для всех этих ребят и девчонок, особенно для девчонок, большая заковыка, как поздним вечером добраться до работы, а в 3 часа ночи домой. Автобусы ночью в Бангалоре не ходят, метро, в отличие от Мумбаи, нет. Да и небезопасно девушкам разъезжать по ночам в автобусах и электричках. Мужчины в Бангалоре, откровенно говоря, зверюги просто. Вот поле деятельности для предпринимателей. Дня через 2 я отправился к дилеру, торгующему Тойотами, и мягко так сказал: «Хочу водить машину». Дилер озадаченно уставился на меня. Я сам своим словам изумился. Слуга, он всегда слуга. Инстинкт никуда не денется. Он сидит у тебя глубоко внутри, дрожью пробегает по хребту. Вот буду принимать вас у себя, господин премьер. Приглашу сесть и, как знать, возьму, да и разотру вам ноги. Я изо всей силы ущипнул себя за левую руку, улыбнулся и сказал, хочу взять машину в аренду. Последняя часть моей удивительной истории, сэр, о том, как от предпринимательства в теории я перешел к предпринимательству на практике. И это оказалось очень непросто. Один за другим я обзвонил офисы всех компаний, что занимаются в Бангалоре аутсорсингом, не требуются ли вам услуги такси, чтобы доставлять сотрудников вечером на работу, и не требуются ли вам услуги такси, чтобы поздно ночью развозить сотрудников по домам. И вы, конечно, понимаете, что мне отвечали. Одна дама мне любезно объяснила, вы опоздали. Все бангалорские компании уже обеспечены услугами такси в ночные часы. Мне очень жаль. Вот ведь незадача. В свое время в Дханбаде мне тоже все отказывали. Я приуныл. Целый день провалялся в постели. «Что предпринял бы мистер Ашок?» — спросил я себя. И тут меня осенило. Я же не одинок. У меня полно сторонников, просто тысячи. Вы еще насмотритесь на моих друзей, когда приедете в Бангалор. Толстые, пузатые, они поигрывают дубинками на Бригейт-Роуд, цепляются к уличным торговцам, вымогают мзду. Я говорю о полицейских. На следующий день я взял с собой переводчика. Вы знаете, по-моему, люди на севере и на юге Индии говорят на разных языках. И с красным портфелем в руке отправился в ближайший полицейский участок. Напустив на себя важность, я помахал перед носом у полицейских портфелем, раздал направо-налево свежеотпечатанные визитки и напросился на прием к большому начальнику, к инспектору. Портфель сделал свое дело, меня допустили в кабинет. Начальник сидел за огромным письменным столом, побрякушки на мундире сияли, на лбу краснели отметины религиозного благочестия. Стены кабинета украшали 4 картины, на 3 изображались боги, портрет Ганди висел в самом углу. «Повезло», — подумал я, увидев Ганди, с широченной улыбкой и многократным намасте я вручил инспектору красный портфель. Тот осторожно открыл его. Я сказал через переводчика, «Сэр, примите скромный залог моей к вам благодарности». «Удивительное дело! Стоит человеку увидеть наличность, как он сразу начинает понимать твой язык». «Благодарности за что?» — спросил полицейский на хинди, одним глазом глядя на содержимое портфеля. «За все добро, что вы мне окажете, сэр». Он пересчитал деньги, 10 000 рупий, выслушал мои пожелания и попросил удвоить сумму. Я прибавил немного, и он остался доволен. «И знаете что, господин премьер? Плакат «Разыскивается» висел на стене, тот самый, с моим нечетким фото. Через 2 дня я позвонил даме из интернет-компании, что отклонила мои услуги, и выслушал потрясающую историю. Они остались без ночного такси. Как выяснила полиция, у большинства водителей обслуживающей фирмы не было прав. «О, мне так жаль, мадам», — сказал я. «Примите мои соболезнования, а вместе с ними и услуги моей компании, такси-сервис «Белый тигр». «А у вас все шоферы с правами?» «Разумеется, мадам. Вы можете позвонить в полицию и проверить». Она так и сделала и перезвонила мне. Полиция явно замолвила за меня словечко. Вот тогда-то по моему делу, как принято говорить, был дан старт. Поначалу я и сам посидел за баранкой, но как только мои водители поднабрались опыта, перебрался в кабинет. Знаете, на самом деле крутить руль — это все-таки не мое. Чесать языком мне куда больше по душе. Бизнес разросся очень быстро. Теперь в компании 16 водителей, которые работают посменно, и 26 машин. В этой стране с начальным капиталом в 100 000 рупий горы можно свернуть, если, конечно, потрудиться. Мое недвижимое имущество плюс банковские счета теперь составляет сумму в 15 раз превышающую ту, что я позаимствовал у мистера Ашока. Загляните на мой сайт. Прочтите мой рекламный слоган «Мы везем технологии вперед». Полюбуйтесь на автопарк. 26 новеньких сверкающих «Тойот» с кондиционерами. Все они арендованы известнейшими технологическими компаниями. Если вам понравились мои паркетники, если вы хотите, чтобы парней и девушек из вашего бизнес-центра развозили по домам со вкусом, просто щелкните мышкой на кнопке «Свяжись с Ашоком Шармой прямо сейчас». Да, Ашок. Теперь меня так зовут. Ашок Шарма, североиндийский предприниматель, осевший в Бангалоре. Если бы вы присели со мной под вот этой большой люстрой, я бы раскрыл вам тайны своего бизнеса. показал свой серебристый ноутбук Macintosh, продемонстрировал фото моих внедорожников, моих шоферов, моих гаражей, моих механиков и моих проплаченных полицейских. И все это принадлежит мне, Мунне, рожденному быть кондитером.